Глава 13. Мишель Миллерс. Я быстрым шагом шла по академии, стараясь ни на кого не смотреть, не останавливаться и не оглядываться в надежде, что если не буду находиться рядом с кем-либо дольше доли секунды, никто не почувствует исходящие от меня запахи. Надо признать, быть драконом, и особенно в отношениях с драконом, не всегда удобно. Кто бы что ни совершил, его половинка всегда почувствует. Ложь, страх, волнение. И тем более измену, или даже намек на измену. Наверное, отчасти это диктовало их достаточно свободное отношение к всяческим связям. Это и еще хорошая медицина, конечно. Что ж, у всего есть свои плюсы и свои минусы. Последняя пара еще не закончилась, и это спасло меня от излишнего внимания. Почти никого не встретив по пути, я успешно добралась до восточного крыла, спустилась на первый этаж и вошла в женскую раздевалку. Там тоже было тихо. Свет погашен, никого нет. Украдкой выдохнув, я открыла большой шкаф, в котором лежали чистые полотенца и маленькие одноразовые флакончики с жидким мылом. Достав все необходимое, я разделась, замоталась в полотенце, сложила свою одежду в пустующий шкафчик и ушла в душевую. Несколько минут я просто наслаждалась прикосновением тугих струй воды. Наконец я начала немного остывать, и острое желание становилось уже не таким ощутимым. Оно сменилось томительным, ноющим ожиданием продолжения. Я невольно ласкала собственную грудь, вспоминая, как только что Маркус ловил ее горячими губами. Но времени предаваться воспоминаниям и ощущениям у меня не было. Собравшись силами, я заставила себя тщательно помыться, чтобы не осталось запахов. И, завернувшись в полотенце, вернулась в раздевалку. Но когда я вышла из душевой, меня ждало совсем не то, чего я ожидала. Раздевалка была полна девчонок из группы поддержки. Должно быть, я провела в душе слишком много времени, и пара уже закончилась. Но самое ужасное было не это. Во главе компании оказалась Синтия, которая стояла возле моего шкафчика с моими трусиками в руках. И ее взгляд тут же метнулся ко мне. А в следующее мгновение ко мне были прикованы уже все взгляды присутствующих. Я потянулась к покоящейся внутри силе. Ожидать от них можно было чего угодно, и необходимо было подготовиться к защите. «Так значит», — медленно произнесла Синтия, складывая мое белье обратно в шкафчик. «Это правда. Между вами действительно все серьезно». «Не понимаю, о чем ты», — сухо ответила я, поздно сообразив, что белье надо было тоже постирать. Или вообще выкинуть. Причем где-нибудь в самом неожиданном месте. «Здесь как будто Маркус пропотел». И этот запах исходит от твоей одежды. И запах кое-чего еще. Почему вы вообще нюхаете мою одежду? Сощурилась я. У тебя все в порядке? Нет, если тебе нравится, я могу хоть и каждый день приносить тебе свое грязное белье. Но придется оплатить покупку нового. Синтия на несколько секунд замерла, соображая, что я только что сказала. Потом фыркнула и бросила в сторону своих подруг. Оставьте нас ненадолго одних. Те зашептались, но раздевалку все-таки освободили. Мы с Синтией остались один на один, и я в одном полотенце на голое тело была явно не в выигрышной позиции. «Учти, я обладаю множеством стихий, и если что, могу защититься», — предупредила я, демонстративно собирая над нами облако. Благо, воды вокруг было предостаточно. «Расслабься, пока что я хочу с тобой просто поговорить». Я сощурилась. Но контакт со стихией все-таки прервала, позволив тучке раствориться в воздухе. «О чем же?» «Во-первых, насчет Маркуса». Синтия обошла меня по кругу, смиряя высокомерным взглядом. «Не знаю, что он в тебе нашел, но ты должна помнить, что в этой академии несколько десятков девчонок, которые хотели бы оказаться на твоем месте. Пару лет назад за право флиртовать с ним шла нешуточная война, которая закончилась перемирием и общим решением, что никто в академии не будет к нему подкатывать. «Зачем же ты явилась к нему в тот раз?» Не выдержав, съязвил я. «Чтобы не флиртовать?» «Чтобы убедиться, что он в порядке, и у него все есть», — холодно отозвалась Синтия. «Кроме того, я хотела попросить своих родителей повлиять на его, ну или в крайнем случае пригласить его пожить у нас. Это нисколько не нарушает договор». «Тебя это уже не касается. Так вот, помни. Во-первых, ты влезла на чужую территорию и заняла место, которое занимать не должна. Как только об этом станет известно, слухи уже и так ходят. Слухи – это одно. Кроме меня вас никто не видел, а потому никто не знает наверняка. Но рано или поздно, если между вами еще что-то будет, про вас обязательно узнают. И тогда против тебя окажется добрая четверть драконец Академии. Подумай, что ты будешь с ними делать. Спасибо за добрый совет, — глухо отозвалась я. Это еще не все. Синтия скрестила руки, подчеркнув и без того пышную грудь. Я смирилась с тем, что по какой-то неведомой причине Маркус положил на тебя глаз. Хоть ты и человечка. Возможно, замешаны какие-то привороты. Этого я не знаю и знать не хочу, но... Она подошла ко мне ближе и сощурилась, глядя прямо в глаза. «Если я узнаю, что ты его бросила, не он тебя, а ты его, то поверь, я тебя из-под земли достану и жизни не дам. У меня много есть власти в Пантерее и много связей. И я не забуду ни про одну возможность превратить твою жизнь в ад». «Это угроза?» Я попыталась удержать нейтральное выражение лица и спокойный голос. «Добрый совет. Второй. И, наконец, переходим к третьему». «Еще и третий совет. Замечательно. Слушаю внимательно. Я уже знаю о том, что Ривиан поцеловал тебя на прошлой перемене. Так вот, определись, потому что двоих я тебе точно не отдам». «Гурсу мне не нужен». Голос все-таки дрогнул. Он сам поцеловал меня, за что получил промеж ног. «Надеюсь, что это так», — ответила Синтия. «А теперь забирай свою одежду и переодевайся где-нибудь в туалете. Я сейчас не в настроении видеть тебя рядом, им. Сожги это. Иначе кто-нибудь может оказаться менее сдержанным, чем я». Я сгребла из шкафчика свою одежду, сумку, и последний раз, бросив на Синтию взгляд, вышла из раздевалки. В коридоре ожидали остальные 10 участниц группы поддержки. Их взгляды, кажется, прожигали во мне дырку. Стараясь смотреть строго в пол, я прошла между ними, а потом врезала в широкую грудь Ваала. «Ой!» — только и выдохнула я. Ваал взглянул на меня, потом на девчонок, которые не торопились войти в раздевалку. Его ноздри довольно заметно расширились, и я мысленно выругалась. «Что здесь за собрание?» — в его голосе звучал лед. «Уже закончилось», — быстро ответил я и попыталась обогнуть Ваала. Но он схватил меня за плечо. «Пусти!» – рванулась я. Но у меня не было даже возможности вырываться, потому что приходилось прижимать к себе одежду и сумку, и полотенце, которое норовило слететь. «Что они тебе сделали?» – строго спросил Ваал, глядя мне в глаза. Я дала ей пару добрых советов, а потом напомнила, что нам необходимо переодеться перед тренировкой. В дверном проеме показалась Синтия. И Мишель любезно освободила раздевалку, чтобы переодеться в другом месте. Открылась дверь мужской раздевалки. Из нее выглянул Маркус. Затем он вышел, а за ним Дэн и Лео. И я чуть не завыла. Ну вот кто их звал? Зачем они вышли? Сейчас все станет только хуже. «Травля внутри команды?» Ваал обвел всех строгим взглядом из-под густых бровей, которые смотрелись особенно колоритно на фоне его лысины. В коридоре появился Макс, и с ним Рыч. Они учились в одной группе и часто приходили вместе. Через несколько мгновений я оказалась посередине, между черлидершами и драгонбольной командой. Голая. Уже придумать было нельзя. «Какого хрена?» – прорычал Рич, оправдывая свое прозвище. «Никакой травли не было», – ответила Синтия. Она вышла перед своей командой, словно защищая тех. «Мы просто поговорили». «Пустите, мне надо одеться». Я снова попыталась уйти, но Ваал поймал меня и требовательно спросил. «Они тебе угрожали?» Я встретила его взгляд, но не отвечала. Если совру, он почувствует. Или по меньшей мере почувствует Рыч. Если скажу правду, накал между двумя составляющими команды только увеличится. Но самое неприятное было в том, что я теперь знала точно. Все присутствующие, все до одного, уже почувствовали от моей одежды те запахи, которые я так хотела скрыть. И теперь все знают о том, что произошло в библиотеке. Все. Скрыть невозможно. «Успокойтесь, парни», — хмыкнула Синтия. «Мы дважды на одни грабли не наступаем и не тронем вашу зверушку. При этих словах все заметно напряглись. «Правда, все в порядке, расслабьтесь», – поддакнул я. И, наконец, вырвавшись, поспешно пошел по коридору в сторону туалета. «Шелли!» – окликнул меня Даниэль, но я не обернулась. Маркус мрачно смотрел на Синтию. И только Макс, поджав губы, вошел в раздевалку, будто даже не обратив на меня внимания. Идти пришлось босиком, потому что обувь так и осталась в шкафчике. Но это меня сейчас волновало меньше всего. Хотелось только одного – скрыться с глаз полутора десятка драконов и уже, наконец, одеться. Спустя несколько минут я поднялась на трибуны нашего игрового поля. На нем вовсю работал Лео, летая вокруг и создавая ледяные препятствия для тренировки. Я все еще была босиком, потому что не хотела заходить к девчонкам, которые еще не покинули раздевалку. Под юбкой гулял ветер, потому что трусики я выбросила, не желая больше привлекать к себе всеобщее внимание. От холодного осеннего ветра спасало только пальто и пузырь теплого воздуха, который я держал вокруг себя, не жалея магических сил. Через минуту после того, как я села на скамью, рядом со мной появилась Миранда. Она была уже в спортивной форме, и складки на спине, в которых скрывалась прорезь для крыльев, трепыхались на ветру. «Слышал, что произошло?» – сказала она лаконично. Потом обняла меня за плечо и добавила. «Все ты правильно сделала. Плевать, что говорят эти суки». Я шумно выдохнула. «Маркус уже даже не учится здесь. Почему к нему столько внимания?» «Понятия не имею», – хмыкнула Миранда. «Я его вообще с трудом переносила до недавнего времени. Но, видимо, большинству тупорылых дур нравятся плохие самовлюбленные парни». «Ты говоришь о том, с кем у меня только что был секс», – напомнила я. Миранда пожала плечом. «Ты хорошо на него влияешь. Теперь он вроде не такой мудак, каким был в прошлом году». Я усмехнулась. «Может, тогда к нему теперь и внимания будет меньше?» «А вот в этом я сомневаюсь. Хотя бы потому, что большинство даже не знают его. Представили себе что-то и представляют его в постели с другими парнями. Он ведь в академии ни с кем не спал за те годы, что я здесь учусь. Вообще». «Серьезно?» – искренне удивилась я. «Принципиальный», – усмехнулась Миранда, «и предпочитал более зрелых женщин. Поэтому я очень удивилась, когда узнала, что между вами что-то есть. Но раз он пошел против всех своих принципов, отдавшись не драконице, которая младше его, да еще и из академии, значит, он всерьез в тебя влюбился. Другого объяснения его поведения нет». Я прикрыла глаза. Его лицо, напряженное, серьезное, предстало перед моим внутренним взором. А в ушах зазвучало. «Я не могу без тебя. Ты нужна мне, как кислород. Я люблю тебя, Кнопка». Вынырнуть из воспоминаний меня заставил Даниэль, который пришел с моими сапогами. Мира с понимающим видом кивнула и, засунув руки в карман спортивной куртки, пошла на поле. «Спасибо», – тихо проговорил я и взяла сапоги, чтобы обуться. «Вот засранец», – тем временем хмыкнул Дэн. «Ничего не делает, а все от него пищат, включая профессорш. Ты слышала, как профессорша по этикету грозила завалить его, если он с ней не переспит?» Я чуть не поперхнулась. Профессор Лили Дид, который преподавал этикет, казалась мне воспитанной, интеллигентной миссис. Да-да, замужняя, приличная женщина. Строгий пучок на голове, юбка-карандаш и застегнутая на все пуговки блузка нисколько не намекали на ее пристрастие к изменам с горячими студентами. «И что он сделал?» – осторожно спросила я. «Потому что этикет Маркус сдал благополучно, пару дней назад». Послал к ней трех своих кузенов. Профессорша была настолько довольна, что поставила ему высший балл. К концу семестра об этом наверняка узнают остальные. И для кузенов Саргонов будет много работенки. Я медленно выдохнула. Не без облегчения. Дэн обнял меня, погладил по волосам и поцеловал макушку. «Мне пора», – коротко сказал он и пошел на поле, где уже стоял Робинсон в такой же спортивной форме, что и все остальные. Только куртка была расстегнута, и под ней виднелся вырез майки, в которой с трудом вмещались две огромные окружности. Я вздохнула и пошла выполнять свою работу. Надо было принести воду и полотенце, чтобы ребята могли утирать пот, а также забрать из тренерской документы, которые наутро должны были быть на ректорском столе. Через несколько минут я шла по коридору и тащила за собой тележку со всем необходимым. Из раздевалки вышел Макс. «Ты последний?» – спросила я. Он смерил меня коротким взглядом. «Да», — ответил как-то холодно и пошел вперед. Я моргнула, внезапно осознав, что за день он не сказал мне ни слова и не отпустил при мне ни одной шутки, хотя обычно он шутил даже в самых тяжелых ситуациях, вызывая симпатию всех вокруг. Догнав его почти у самого выхода, я спросила: «У тебя все в порядке?» «Да», — так же сухо ответил он, почти как при нашей первой встрече. У меня болезненно дрогнуло сердце. Макс быстрым шагом направился на поле, и я уже не смогла бы его догнать. Тележка тяжело двигалась по мощенной дорожке, а мне нужно было не уронить с нее ничего, а потому не смогла бы бежать за Максом. А мне определенно пришлось бы бежать, чтобы поспеть за его широким шагом. Он даже не обернулся. И если только что мое сердце пело от того, что между мной и Маркусом наступила весна, то теперь оно словно разбилось на осколки. Всего один взгляд и одно холодное «да», и все снова рассыпалось осколками в моих руках.